Глава десятая. «Едут!» — закричал Борчу, сорвал с головы шапку, хлопнул ею по колену. «Едут, хан Темуджин!» Темуджин и сам видел, перевалив через голую сопку, куреню, шагом спускались всадники, воины племени Урут и Мангут. Оставив у ущелья Дзеренов Аучу Богатура и Джамуху, они возвратились в свои кочевья, забрали жен, детей, скот. До сегодняшнего дня никто не знал, куда они пойдут. Могли пойти к хану Тагарилу, к найманам, пристать к другим племенам, но они остановились близ его кочевий. И вот едут. «Хан Темуджин, садись в юрте на свое высокое место, а то, подумают, выскочил встречать», — торопливо проговорил Борчу. «Караульные, замрите на месте, как сухостойные деревья. Вы охраняете не повозку с кумысом, ханскую юрту». Темуджин сел на войлок против входа в юрту. Подумал, что Борчу радуется, наверное, рано. Еще неизвестно, захотят ли они кочевать вместе с ними. А если захотят, то признают ли его своим ханом? Уруды и мангуты, слышно, люди отчаянные. У юрты с коней слезли трое. Двое были незнакомы, третьего, ускалицевого человека с длинной сидеющей бородой, Темуджин узнал и очень обрадовался. Это был Мунлик, верный друг его отца. Мунлик, помогавший выжить в самое трудное время. Мунлик, чей сын шаман Тептенгри сделал для него больше любого из людей. Борчу задержал людей у порога. «Подождите, я узнаю, свободен ли хан от своих забот». Зашел в юрту, подмигнул. «Пусть знают наших». «Зови», — нетерпеливо сказал Темуджин. Гости вошли, с достоинством поклонились. Он встал, положил руки на плечи Мунлика. «Не кланяйся. Это я должен припасть к твоим ногам сыновьей благодарности. Я сам, моя семья, давно ждем тебя, чтобы сказать спасибо. Я не мог уйти от тайчутов. Помогли эти смелые молодые найоны. Спасибо и вам». Темуджин повернулся к найонам. «Ваши лица как будто знакомы. Где мог вас видеть?» Хитро прищурился. «Не вы ли помогали Анде Джамухе загнать меня в ущелье Дзеренов?» «Помогали?» — удивился Хулдар. «Анда Джарчи, мы помогали или мешали?» «Мешали, Хулдар, как могли». «Куда вы держите путь?» «Мы пошли по дороге, указанной шаманом Тептенгри. Она привела сюда». «Я рад, когда ко мне приходят друзья. Но если вы ищете тихое место, оно не здесь. Садитесь, дорогие гости, и помогите мне обдумать нелегкую думу. Мой названный отец хан Тагарил вместе с воинами Алтан-хана идет на татар. Он зовет меня с собой. Должен ли я идти с ним?» «У татар крепкие кованные железошлемы», — сказал Хулдар. «Хотелось бы попробовать на них остроту и стойкость мечей. Если пойдешь на татар, мы будем с тобой. А потом вам захочется вернуться к Таргутай-Кирилтуху». «Анда Джарчи, захочется нам вернуться, Таргутай-Кирилтуху». Горбоносый немногословный Джарчи буркнул. «Не захочется». «А почему?» — спросил Темуджин. «Таргутай-Кирилтух — человек с вареной печенью», — пояснил Хулдар. «Рядом с ним молодые быстро стареют, а старые дряхлеют. Возле него даже мухи жужжат лениво». «Но не забываете ли вы, что я хан? И тот, кто идет со мной, вручает мне свою жизнь. Может быть, ему не следовало вот так прямо, без околичности, напоминать, что он не потерпит никакого своевольства. Но он подумал, что будет лучше, если наёны уйдут сейчас, чем покинуть его, как Джамуху и Аучу-Богатура, в самое неподходящее время. Воля наёна для Нукера, если она ему по совести, резвый конь, если не по совести, тяжелая ноша, пригибающая к земле. То же и воля хана. Умный наён и умный хан будут одинаково стараться, чтобы нукеры мчались на быстрых конях, а не тащились пешком, повесив голову. Андаджарчи, так я говорю. Так, Хулдар, так. Пеший далеко не уйдет, а кто недалеко ходит, тот мало приносит. Темуджин про себя одобрил их суждение. За хорошим наёном пойдут нукеры, за хорошим ханом — наёны. И пока они необходимы друг другу, все будет как надо. Если он даст этим людям то, чего им не добыть самостоятельно, они никуда не уйдут. Но что они хотят получить? Татары — мои кровные враги. Они погубили моего отца. И я не успокою свою душу, пока не отомщу. Так велит голос крови. А что будете искать вы в татарских куренях? Широкоскулое лицо Хулдара расплылось в простодушной улыбке. У них большие стада и богатые юрты. У нас скота мало и юрты дырявые. Но кони быстрые и мечи остры. Достойный Мунлик, я не слышу твоего мудрого слова. Потеребив бороду, Мунлик осторожно проговорил. Разумно ли помогать Алтан-хану китайскому, врагу еще более коварному, чем татары? Уж не помочь ли бедным татарам? — насмешливо спросил Борчу. Мунлик с неодобрением посмотрел на него. Алтан-хан руками татарских наёнов душил нас. Теперь хочет нашими руками утихомирить татар. Потом мы станем ему неугодны. В чьи руки вложит карающий меч? Незадолго перед этим у Темуджина был нелегкий разговор с родичами. Они не хотят воевать с татарами. Говорят, в последние годы татарские наёны никого не трогали. Если их расшевелить, бед не оберешься. Воины Алтан-хана уйдут. Тагарил уйдет. А им уходить некуда. Надо жить у татар под боком. Верны рассуждения родичей. Верны опасения Мунлика. Но он видит еще и другое. Его страшит как раз миролюбие татар. Если они поладят с тайчуутами и меркитами, а так оно и будет, его крохотное ханство треснет, как яйцо жаворонка под копытом. Но что родичам ханства? Что голос крови, взывающий о мести? Достойный Мунлик, твои слова смутили мой ум, но не убедили. Алтан-хан душил нас руками татар. Правильно. Однако не он нашими, а мы его руками стиснем татарские глотки. Дважды такого случая в жизни не бывает. А мы воспользуемся им. Пусть Алтан-хан думает, что мы ничего не понимаем. Будь тут твой сын, Тептенгри, он бы одобрил мои думы и устремления. А разве я не одобряю? Я только хочу, чтобы ты все хорошо понял. Ошибешься — погибнешь, как твой отец, или хан Амбахай. Будь осторожен, будто лошадь, идущая по весеннему льду. Я буду осторожен. А сейчас идемте к моей матери. Она будет рада видеть тебя, достойный Мунлик, и вас, отважные богатуры. С этого дня начались приготовления к походу. Наёны родичи с ним не спорили, но чем ближе становилось время выступления, тем сильнее он ощущал их скрытое противодействие. Они не хотели выставлять всех воинов, сажали их на негодных коней, давали пустые колчаны. «С чем же они будут воевать?» — спросил он у Сачи-Беки. «А я не знаю. Война твоя, ты должен и знать», — ухмыльнулся Сача-Беки. Внутри у Темуджина все клокотало от бешенства. Но он вынужден был сдерживаться, не время ссориться. Он разослал по куреням братьев Борчу, Джелме, Чурхан, Субедея, каждого подкрепив полусотней нукеров, повелев, где хитростью, где острасткой, снарядить воинов. Они подбирали коней, разыскивали припрятанное оружие, заставляли отлаживать седловку. Сам Темуджин почти не слезал с коня, скакал от куреня к куреню, подбадривал своих друзей, терпеливо разбирал споры. И всюду таскал за собой Джарчи с Хулдаром, как живой укор своим родичам. Ему стало казаться, что сопротивление наёнов родичей сломлено. Накануне дня выступления во главе своих воинов пришли Алтан, Хучар, Дарита и Чигин, позднее должны были подойти Сача-Беки, Тайчу и Бури-Бухе. В этот вечер он рано лег спать. С рассветом нужно было выступать. Его разбудили под утро. У порога юрты со светильником в руках стоял Борчу, рядом с ним совершенно ногой Джелме. Борте, глянув на него, прыснула и стыдливо прикрыла глаза одеялом. «Хан Темуджин, на меня и мою полусотню напали люди, Сача-Беки. 10 человек убили, у остальных отобрали коней и одежду». Темуджин медленно поднялся. Ему вдруг нечем стало дышать. Потер рукой горло, прохрипел: «Поднять всех! Догнать! Изрубить!» Борчу взял его халат, кинул на плечи Джелме. «Прикройся! Хан Темуджин, Сача-Беки ушел далеко. Ты слышал, что я сказал? Нас ждет хан Тагарил, а мы будем гоняться за Сача-Беки. Хан уйдет, подумав обманщики». «Хан Темуджин, мы шли сюда целый день и половину ночи. Сача-Беки не сидел на месте в это время». Джелме поправил халат, из-под него виднелись голые ноги, исцарапанные колючками в кровь, разбитые о камни. «Молчи!» Темуджин стиснул кулак, готовый ударить его в лицо. Он уже понимал, что гнаться за Сача-Беки сейчас никак нельзя, и всю свою ярость обратил на Джелме. «Проспал. Наверное, пил вино и шнырял по юртам молодых вдов». «Я не пил вина и не шнырял по юртам». Голос Джелме задрожал от обиды. «Что я мог сделать с полусотни? Вы ничего не можете, не умеете. Уходите». Джелме сбросил с плеч халат, пнул его босой ногой и вышел из юрты. Борчу поставил светильник к очагу, осуждающий покачал головой и тоже вышел. Борте села в постели, прикрывая голые груди углом одеяла. — «Ну что ты делаешь, Темуджин? Из повозки выпрягается вол, а бьешь верховую лошадь. Молчи и ты! Мне не нужны советчики. Тебе не нужны советчики. Тебе не нужны нукеры. Ты снова останешься один». Борте легла, отвернулась к стене. Он поднял халат, брошенный Джелме, оделся и вышел из юрты. В курене было тихо. Полная луна висела низко над серебристой степью. Край неба в татарской стороне подрумянила заря. Караульные, увидев его, качнули копья, замерли. Он молча прошел мимо, сутулись больше обычного. В неплотно прикрытый дверной полог юрты Джелме пробивалась узкая, как лезвие, полоска света. Он, поколебавшись, переступил порог. Желма был уже одет. Макая клочок шерсти в молочную сыворотку, протирал ссадины на ногах. Здесь же был его брат Чаурхан Субедей и Борчу. Они о чем-то говорили, но едва он вошел, дружно умолкли. Криво усмехнулся. «Судите, рядите, какой я нехороший! Какой бы ни был, ты хан. А кто мы?» Джелме бросил мокрый клочок шерсти, стал обуваться, морщась от боли. «Вы мои друзья. Я, кажется, наговорил лишнего. Но разве выдержит сердце, когда сталкиваешься с таким коварством? Начнешь кидаться на собственную тень. Не обижайтесь. Засадины на твоих ногах, Джелме. Сача-беки когда-нибудь заплатит головой». Борчу глянул через дымоход на небо. Не пора ли собираться? Он тоже посмотрел на блекнущие звезды. Подумал, что умница Борчу, щадя его, не хочет, чтобы этот разговор продолжался. Они и в самом деле близкие друзья, ближе и лучше любого из родичей. «Пора, друг Борчу, подымайте людей. Я пойду одеваться». От этого разговора ему стало много легче, но предательство Сача-беки не выходило из головы. Угрюмо, думая о нем, надевал военные доспехи. Борте помогала затягивать ремни, оправляла на нем одежду. «Возьми меня с собой, Тамуджин. Зачем? Оберегать тебя. У меня есть нукеры. Ты смотри за сыном. И не давай спать охране куреней. Я все исполню как надо. А ты будь осмотрительнее. Сам же знаешь, горячность мешает тебе. А кому она помогает? Но другие умеют охладить себя. Мой отец, а его недаром зовут Саченом, говорил так. Если злоба застилает глаза, и на конце языка обидные слова, не торопись произносить их. Перед этим один по одному пригни пальцы. Вот так». Борте вытянула растопыренные руки, словно пересчитывая, прижала один по одному пальцы к ладони. Можно и совсем незаметно. Опустила руки, спрятала их в рукавах. «Будешь так делать, и врагов согнет твой ум, как эти пальцы». Слух об отступничестве Сача-беки облетела курень и расположенный возле него стан прибывших воинов. Приехали дядя Хучар Алтан. «Надо отменить поход и догнать Сача-беки», — воинственно выкрикивал коротышка Даритай Ачигин. «Мы клялись быть вместе», — сказал Хучар. «Если трое не пришли, что делать остальным?» Алтан пыхтел, наливаясь густой краской. «Их принудили отколоться твои нукеры. Они вели себя так, будто завоевали наши курени». У Темуджина мелькнуло подозрение. «Уж не сговор ли тут? Сача-беки, Тайчу и Бурибухе ушли. Эти готовы его догонять. Поход сорвут, потом постарается оправдать предателей». Он опустил руки, один по одному сжал пальцы в кулак. «О наших родичах-отступниках говорить будем потом, когда возвратимся из похода». Воины по четыре в ряд двигались мимо куреня. Толпа людей провожала их молчанием. Темуджин сел на саврасова коня. Алтан, Хучар, Даритай, Чигин тяжело поднялись в седло, поехали за ним. А следом, строем, как стражи, охраняющие пленных, ехали его братья Хасар, Белгутей, Хачиун, Темуге Ачигин, старые друзья Борчу, Джалме, Чурхан Субедей и новые товарищи Хулдар, Джарчи. Он злорадно усмехнулся. Так-то, дорогие родственнички. Тагарил уже поджидал его на условленном месте. От него Темуджин узнал, что татары, выматывая войско Алтан-хана, мелкими стычками отступают по реке Улдже. «Мы должны как можно скорее соединиться с китайцами», — говорил хан. Они сидели в походном шатре. Хан, его сын Нилха Сангун, брат Джагамбу, Найоны были в дорогих доспехах, отделанных серебром и бронзой. Бедняга Хасар едва сдерживался, чтобы не пощупать руками сияющие латы Нилха Сангуна. «Хан отец, а почему татары идут по Улдже? Куда они направляются?» «Думаю, к нутугам тайчиутов». «Я тоже так думаю». Они соединятся с Таргутай-Кирилтухом, последуют дальше, и к ним пристанет Тохтобеки со своими меркитами. Надо перехватить татар на дороге. Надо бы, но Ченсян, ранг императорского министра, повелел идти к нему. Найон Тагарила Хулбари сказал недовольно. Чансян пустит нас впереди. Мы будем рубить татар, а его воины давить нам спину и подбирать добычу. Потому как одобрительно загудели другие найоны, Темуджин понял, что Хулбари высказал не только свою думу. Вмятинки на рябом лице Тагарила потемнели. У вас одна забота — добыча. За плечами Ченсяна 10 туменов-воинов. Пока не в степях, лучше не задирать носа. Мудро сказано, хан-отец. Подходишь к чужой юрте, не дразни собак. Нельзя ослушаться Ченсяна, но двигаться ему навстречу можно любым путем. И по Улдже тоже, сказал Темуджин. Найоны весело засмеялись. Хан Тагарил скупо улыбнулся. «И хитер же ты, мой сын Темуджин. Пожалуй, даже похитрее Джамухи Сычена. Почему он не здесь, хан-отец? Наверное, не хотел встретиться с тобой. Не думал я, что вы подымете руки друг на друга. Огорчили мое сердце. Моей вины в этом нет. Я думаю, виноваты оба. Оба и сделайте шаг к примирению. Темуджин промолчал. Долина Улджи была удобна для засады. По обеим берегам светлоструйной реки росли кустарники, перемежаясь лугами с высокой нетоптанной травой. Хан Тагарил и Темуджин рассредоточили воинов в кустарниковых зарослях, наказав под страхом смертной казни ничем не выдавать своего присутствия. Татары появились на склоне дня. Россыпью протрусили разведчики, прошли дозорные сотни. Кони под татарами были усталые, дозоры выбирали наиболее легкий путь по открытым местам, не особенно внимательно присматриваясь к зарослям. Показались основные силы. Темуджин отвел ветку тальника, приложил ладонь к глазам. Татары двигались без строя. Лошади на ходу хватали траву, но, проклятые, держитесь. Пронзительно завыли сигнальные стрелы. Воины Темуджина и Тагарила с двух сторон бросились на татар. Те остановились, на мгновение застыв от изумления. Потом одни поскакали вперед, другие стали поворачивать коней. Понемногу татары упорядочили свои ряды. Но сдержать неожиданного напора не смогли, покатились назад. Бросив поводья на луку седла, Темуджин мчался рядом со своими воинами. Перед ним маячили согнутые спины татар. Враги оглядывались, били пятками в бока усталых лошадей. Настигнув одного из них, Темуджин поднял меч. Татарин повернул голову. В молодом лице ни кровинки, в глазах ужас. Удар меча пришелся по затылку, незащищенному шлемом. Татарин медленно склонился на гриву коня, вывалился из седла под ноги коней. Татары смяли собственные обозы, заметались меж повозок, пытаясь закрепиться за ними. Грузный старик в золоченом шлеме бил плетью своих воинов, поворачивая назад. Но они текли мимо него. Опустил плеть, выхватил меч и кинулся навстречу воинам Темуджина. Серый конь, дико вытаращив глаза, всплывал на дыбы. Меч старика с сокрушающей силой опускался на голову воинов, а их удары были бессильны поразить старика, закованного в железные доспехи. Вокруг него стала образовываться пустота. Остановив коня между двух повозок, он никого не подпускал к себе. На татар это подействовало лучше плети. Они стали пробиваться к старику. Падали одни, по их трупам лезли другие. Темуджин достал лук, но выстрелить не успел. К старику подскакал Чаурхан Субедей. Он не кинулся на него, как другие. Прыгнул на повозку, с нее покошачьи изогнувшись, на серую лошадь. Падая вместе со стариком на землю, ударил его ножом в шею. Татары взвыли и, не пытаясь больше сопротивляться, бросились бежать. Подъехав к Чаурхан Субедею, Темуджин слез с коня, ногой тронул тело поверженного старика. «Отважный был человек. Не знаешь, кто это?» «Нет». «Хан Темуджин, я, кажется, знаю этого человека». Пожилой худоодетый воин склонился с седла, разглядывая лицо убитого. «Да, это он. Мегуджин Саулту, большой татарский наён. Откуда тебе это известно?» «Я служил сотником у Тахтобеки и от его имени вел переговоры с этим и другими наёнами. Потом меня в оковах взяли в плен. Ты даровал мне жизнь и волю». «Припоминаю. Почему ж ты не ушел к своим?» «Своих я нашел в твоем курине, хан», — загадочно усмехнулся воин. «Тебя заставили идти на войну?» «Я пошел сам. Меч для меня сподручнее ножа, которым выстругивает стрелы». «Он был помощником Тайчукури», — пояснил Чаурхан Субедей. «Я взял его в свою сотню. Воинское дело череду знает лучше меня». «Пусть же будет сотня под его началом, а тебе, Субедей, Богатур, так отныне зовут тебя, найдется другое дело. Знай, сотник череду, я вознаграждаю людей за ум, храбрость и верность. Служи мне, и будешь отмечен». Наступившая ночь спасла татар от окончательного разгрома. Под покровом темноты, побросав все, что могло затруднить движение, они ушли вниз по Улдже. В руках Темуджина и Тагорила оказалась богатая добыча. Отягченные обозом, табунами и стадами, они не могли уже преследовать татар. На другой день, отделив от пленных мужчин пожилых женщин, изрубили их и двинулись в обратный путь. Шли вверх по долине, мимо белеющих в траве трупов. Воины сняли одежду с мертвецов. И запах смерти, густеющий под жарким солнцем, вызывал тошноту. Темуджин уговорил хана отца не ходить к Чэнсяну со всем захваченным добром, чтобы не возбуждать в его сердце завистливой жадности, а подарить ему 1000 коней. Если он хочет получить больше, пусть добывает сам. Чэнсян, хилый, совсем не воинственный старичок, был рад и этому подарку. Ему можно было и ничего не дарить. Он, как понял Темуджин, боялся углубляться в дикую степь. Теперь, когда татары побиты, по велению императора он мог считать выполненным и со спокойной совестью возвратиться домой. В стане Чэнсяна Темуджин почувствовал мощь державы Алтан-хана, к крытую повозку Ченсяна везли 20 валов. Внутри могли не тесно разместиться не меньше 100 человек. Лакированные столики, занавески из шелка с цветами невиданной красоты, мягкие подушки, на которых можно было спокойно сидеть, и на самой тряской дороге блеск расшитых золотом халатов, оружие отделаны так, что им не сражаться, а только любоваться. Это у Ченсяна, а что у самого Алтан-хана? Хорошо, что не взял с собой Хасара, он бы извелся от зависти. В войске Ченсяна было много телег с широким настилом из крепких досок, окованных железом. Останавливаясь на ночь, телеги опрокидывали, сцепливали одну с другой железными крючьями, получалась прочная стена. Ее не взять в конном строю, не пробить стрелами, не разметать голыми руками. И колеса телег окованы железом. Такие колеса выдержат любую дорогу. И где только они берут столько железа. Но заметил Темуджин и другое. Китайские луки были много слабее монгольских, и владели ими воины не очень искусно. На лошадях держались тоже хуже, чем монголы, гораздо увереннее чувствовали они себя на земле. Ченсян, радушно улыбаясь, показывал им все, что они хотели видеть. Тагорил ничему не удивлялся. Он бывал в Джунду и видел там многое. Ченсян, кажется, задетый его равнодушием, велел подогнать настоящую диковинку, повозку, показывающую на юг. В нее были впряжены две лошади. Короткий широкий короб был расписан изображениями птиц с ярким оперением. Над ним возвышался шест с деревянным человечком на верхушке. Правая рука человечка вытянута вперед на полдень. Повозка тронулась, круто повернулась, но рука человечка все так же указывала на полдень. Повозка поворачивалась вправо, влево, крутилась на месте, но человечек, чуть подрагивая, держал руку в одном направлении. Тут даже Тагорил удивился. А Темуджин подошел к повозке, заглянул в короб. Может быть, спрятали человека и дурачат их? Но короб был пуст. В нем видны были лишь какие-то зубчатые колеса. Заглянул под короб, и там ничего. Это божественная воля императора указывает нам путь к нему, напыщенно сказал Ченсян. Пусть померкнут звезды и солнце, кромешная тьма спустится на землю, но мы, следуя за повозкой, не собьемся с пути. Довольный, что удалось так поразить монголов, Ченсян пригласил Тагорила и Темуджина на обед в свой дворец на колесах. На этот раз обедали вчетвером. Из многочисленной свиты Ченсян оставил только одного сановника, рыхлолицего человека с холеными руками. Держался сановник независимо, даже высокомерно, а Ченсян почему-то не замечал этого. Был здесь и переводчик. Он сидел за отдельным пустым столом и все время пялил глаза на Темуджина. Бесшумные молчаливые слуги меняли на столике блюда с неизвестному Темуджину яствами, подливали приятно кисловатое освежающее вино в маленькие фарфоровые чашечки. Темуджин мало ел, почти не пил. Кто знает, что на уме у этих позолоченных слуг Золотого Сына Неба? Очень уж хитроумный народ. Ченсян и сановник что-то долго втолковывали переводчику. Чужая речь звучала непривычно и смешно. «Они говорят, — начал переводчик, — вы хорошо послужили нашему императору. От его имени они жалуют вождя кореитов высоким титулом Вана, а тебя, молодой предводитель храбрых воинов, Ченсян от своего имени жалует титулом Джаутхури». Настороженным умом Темуджин уловил в этой любезной речи два острых укола. Один был направлен и против него, и против Тагорила. Их не называли ханами. Другой против него одного. Титул Тагорилу жалован от имени императора, а ему от имени этого старикашки. Наверное, и разница в титулах великая. На всякий случай спросил у переводчика, что означают эти титулы. Ван — это князь, правитель. Джаудхури — наён, военачальник против бунтовщиков. Скажи им, мы ханы. Выслушав переводчика, Чэнсян и сановник снисходительно заулыбались. Сановник начал что-то говорить, и его улыбка становилась надменной, холодной, щеки пухлого лица отвердели. «Он говорит», — начал переводчик неуверенно, будто затрудняясь в подборе слов, «что как на небе светит одно солнце, давая тепло всему живому, так и на земле священная особа Хуанди своим благодеянием озаряет пути идущих. Без солнечного света не вырастет травинка. Без соизволения императора никто на земле не может стать выше других». «Жирный дурак», — подумал Темуджин, и, пренебрегая предостерегающим знаком хана Тагарила, сказал. «Передай ему, травы растут и в тени, люди живут, и без милости вашего небесного Хуанди». Переводчик поклонился ему, и он услышал его тихий голос: «Говори спокойнее». Опешив от удивления, Темуджин замолчал. Этого человека он где-то видел, он его знает, но этого не может быть. А откуда человек знает его, Темуджина? И что ему за дело до того, как он говорит? Или это еще одна китайская хитрость, что-то вроде повозки, указывающей на юг? А переводчик невозмутимо передавал его слова. Они против ожидания не рассердили Чэнсяна и сановника, скорее развеселили. Переводчик повернулся к нему. «Они рады, что ты горячо ненавидишь татар. Они даже не против того, что ты сам оцениваешь свои заслуги перед императором много выше, чем их оценили другие. По прибытии в столицу они доложат императору о твоих подвигах, и он пожалует тебе более высокий титул». Темуджин ничего не понимал. Какая ненависть, какие заслуги? В глазах переводчика была невысказанная просьба. Какая? Чего он хочет? «Ты перевел мои слова?» «Я сказал, что нужно». «Темуджин, не затевай ссоры, ты не дома, уже сердито предостерег Тагарил». «Разговаривай с ними сам, хан отец, я не могу». Хан Тагарил начал плести затейливую речь, пышную, как юрол. Настолько пышную, что невозможно было понять смысла нахлестанных друг на друга сравнений и сладкозвучных слов. Но Темуджин и не пытался понять. Верблюжьей колючкой засела в нем. Где видел переводчика? О чем просит взгляд таких знакомых глаз? И вдруг вспомнил. Хуахчин. Такие же глаза у Хуахчин. Так это же Хо. Конечно, это он. Не чудо ли? Теперь он вовсе не знал, как вести себя. Рыхлолицый уже и так что-то, кажется, заметил, с ухмылкой посматривает то на него, то на переводчика. Из шкатулки, отделанной перламутровыми пластинками, Чэнсян достал лист бумаги. «Здесь написано, что вы дети императора, и впредь будете верно служить ему, оберегать северные пределы от любых врагов и недругов, и клятвенно заверяете сына неба в своей верности». Бережно, как хрупкую драгоценность, Чэнсян передал бумагу Тагарилу. Темуджин потрогал лист рукой. Он слабо захрустел под пальцами, по нему крестиками птичьих следов бежали непонятные знаки. Смешные люди эти китайцы. Все у них не так, как у людей. Настоящие мужчины клянутся собственной кровью, а они бумагой с черными дорожками забавных крестиков. Или тут какая-то хитрость? Хо с поклоном подал хану Тагарилу тушь и кисточку. «Поставь свой знак». Хан был смущен. Поводив пальцами по строкам, он выбрал самый простой знак и начал перерисовывать его внизу. Пользуясь этим, Темуджин шепнул склонившемуся Хо. — Я узнал тебя. — Дай об этом знать моим господам. И громче. — Ты тоже должен подписать бумагу. — Скажи им, я делать этого не стану. Я чту хана Тагарила, как своего отца, и не смею ставить свой знак рядом с ним. Его знак — это и мой знак. И я слишком маленький человек, чтобы показывать всевидящим очам сына неба след, оставленный на бумаге моей ничтожной рукой. Тагарил покосился на него. «Боишься?» «Боюсь, хан отец. Полагаюсь на тебя, на твою мудрость. Сделай так, чтобы я не чертил этой кисточкой». «Ох и лукав ты! Ну да ладно». Ссылаясь на степные обычаи, хан Тагарил сумел убедить Чансяна и сановника, что подпись Темуджина рядом с его подписью стоять не может. Они согласились с досадой и неохотой. — Спасибо, хан отец. Ты взял на себя мою половину груза. Разве я когда-нибудь забуду это? Поговорим позднее. — Хорошо. Хан отец, посмотри на этого переводчика. Вспомни слугу китайчонка, который был у моего отца. Не помню. Но это он. Мы узнали друг друга. Они переговаривались в полголоса. Также в полголоса Хо что-то переводил сановнику. «Сказать им о тебе?» — спросил Темуджин у Хо. «Скажи». «Переведи. Когда я был маленьким ребенком и плохо держался на ногах, падал, мой расшибленный нос и мои слезы вытирал добрый мальчик. Это ты, Хо. Твоя сестра Хуахчин жива и здорова и часто вспоминает тебя. Можешь говорить им иначе. Как будет для тебя лучше, так и говори». Чэнсян и сановник умело изобразили на лицах удивление. Потом сановник жестко сказал. «Его сестра подданная императора. Зачем ты держишь ее у себя? Без особого на то позволения этого делать никак нельзя. Передай ему, что Хуахчин я не держу, но разве женщина может проделать одна далекий и опасный путь на свою родину? Сердце нашего императора скорбит о каждом подданном. Его сестра должна обрести радость свидания с землей предков. Он поедет с тобой, затем вместе с сестрой переправишь его к Вану Тагарилу. Ты, Ван, доставишь до кочевий ангутов, а от них до серединной столицы они доберутся сами».